Глава 19. Пока они разбираются, кто на них напал, я по винтовой лестнице для слуг спустился на первый этаж и вышел во двор. Во дворе уже вовсю кипела жизнь. Солдаты подняты по тревоге и строятся в шеренге. Так как их подняли ночью, то видок у них еще тот. Один тип вообще задом наперед одел свою накидку и теперь после замечания лихорадочно пытается прямо на построении это исправить. Ладно, тут и думать нечего. Три стрелы огненного взрыва отправились в их сторону, разметая их ряды. А для затравки в открытую дверь казармы отправилась стрела темной энергии. А чтобы окончательно посеять панику, выстрелил дымной стрелой. Сам спрыгиваю с крыши сарая и ныряю внутрь. В сарае достаю карту с канистра бензина и все тут поливаю. На улице, находясь в невидимости, лью бензиновую дорожку от этого сарая к другому, в котором хранится сено. Там тоже все щедро поливаю и делаю новую дорожку, но уже к амбару с зерном. Он, правда, был закрыт, пришлось сбить замок. За полчаса я заминировал 7 помещений и протянул условную бензиновую дорожку подальше от них. Кроме того, возле оставлял взрывной порошок вампиров для пущего эффекта. Дым вскоре рассеялся. Повсюду были солдаты и маги. Приходилось маневрировать, чтобы не угодить под непонятную мне магию. Я видел, как их колдовство накрывает целые площади по 5-10 метров. Но ничего при этом не происходило. А значит, это могут быть поисковые заклинания. Запрыгнул на стену и оттуда выстрелил стрелой огненного взрыва в лужу с бензином, от которой расходились бензиновые дорожки. Ах! Огонь вспыхнул, быстро подбираясь к помещениям. Стоило ему попасть в первое, как там рвануло. Поднялся такой столб пламени, что даже я испугался, не ожидая такого. Бах! Еще одно. Бах! И еще. Они взрывались поочередно, заливая все вокруг горящими обломками. Взрывы в городе и рядом не стояли с теми, которые происходили тут. Может, мне не стоило так много мешочком с порошком оставлять? Да, ну, ерунда, — отмахнулся от такой мысли. Думаю, вампиры уже увидели эти взрывы и обрадовались. «Ты видел?» — ошарашенно спросила Лифаэт у Кристофа, с которым она была в паре. «Такое сложно не заметить», — не менее удивленно ответил он, хотя и виду не подал. «Там нет наших, а значит, это Варк», — зашипела девушка, которая сегодня в городе убила 33 человека Годрика и сожгла 6 зданий. Девушка была удивлена и шокирована, а еще очень зла. Неужели этот гадкий человек и здесь ее обошел? Каким надо быть идиотом, чтобы в одиночку пойти в замок, полностью набитым людьми из Ордена? «Я тоже туда хочу», — умоляюще посмотрела она на командира. Тот лишь отрицательно покачал головой и на развороте проткнул еще одного человека, напавшего на них сзади. «Варк сам справится или умрет. Ему тоже хотелось туда, где самое интересное, и можно вдоволь дать своему клинку напиться крови. Однако в первую очередь надо думать о задании. «Слишком многое зависит от нас. Мы не можем рисковать. Если пойдем туда, то есть шанс застрять там, не выполнив задание в городе». «Я понимаю». Девушка сжала зубы и метнула нож в человека на крыше. «Хороший бросок», — похвалил ее Кристоф, глядя на свалившееся тело. «Ему говорили не лезть туда». Кристоф улыбнулся, глядя на обиженную девушку. «Когда будем лететь назад, я его точно сброшу с виверны». Кристоф рассмеялся. У него у самого было две дочери, которым уже по сотне лет, и он хорошо помнит их в такой же период. Младшая, Нарита, так вообще избила одного молодого вампира и притащила домой за шкирку, мол, он теперь будет ее парнем. Тяжело приходится вампиршам в ее возрасте. «Да еще с такой сильной кровью, как у Лифаэт», — покачал головой вампир. «Ой, намучается же Варк с ней, если не успеет сбежать. Правда, не уверен, что у него получится. Астерон не зря один из самых сильных и умных вампиров. Если он что-то захочет, то всегда добивается своего». «Система! Как же это весело! Стою на стене и, как в тире, отстреливаю людей. Пару раз, правда, зацепили». Да и кажется, что половина из них уже прекрасно меня видит. Ну и ладно, так даже экстремальнее. Правда, тут от стен одно название осталось. Маги по ним какой-то хернёй лупят, что по полметра за раз пропадает заревь взрыва. Ой, еще один не успел вовремя среагировать и поднять щит. Теперь стрела торчит в его голове. «Да убейте вы его! Он здесь один!» Не вижу, кто кричит, но точно кто-то кричит. «Зачем он так говорит? И так все стараются. Вон сколько болтов, стрел и магии в меня летит. Не все лупят по мне, но пытаются, надеясь, таким образом случайно попасть. Еще трое упали. Пора мне уходить отсюда. Три дымные стрелы всю территорию не покроют, но некую смуту наведут. А я, помогая себе блинками, побежал по стене, потом спрыгнул где пониже и опять помчался к замку. По дороге, проверяя все взором и не забывая про магическое зрение, пошел дальше искать свои цели. Конечно, я их не нашел. А кого я, собственно, хотел найти? Как минимум, кого-то важного, но не все на одно лицо. Спустился на кухню, святая святых, которая сейчас пустовала, и заминировал ее бензином с чудо-порошком, а потом сделал бензиновую полоску. От взрыва нехило так повыбивало стекла, а кусок стены просто испарился. Взрыв вызвал обвал, и второй этаж переехал на первый. Опять переборщил с порошком. Потом бегал по замку и вырезал всех встречных, у кого было оружие в руках. Примечательно, но здесь не было женщин, прям одно мужское братство. Уже хотелось выйти опять во двор, как проснулась система. «Внимание! Вам поступило задание. Надо уничтожить Северную башню. Награда. Серые коробки 200 штук. Серая шкатулка 1 штука. Да, нет». Вот совсем не вижу причин отказываться. Задание я принял. Интересно, и чем не угодила эта башня системе? Впрочем, мне наплевать. Надо срочно придумать, как ее уничтожить, а то башня не маленькая. Со двора до нее не добраться, так как сейчас там много солдат, которые идут тушить горящий замок. Блин, придется задержаться. Они набирают воду из колодца. Запрыгнул на крышу уцелевшего здания и достал стрелу темной энергии. Выстрелил в колодец. Десяток погибли сразу. Еще 1-2 были поражены этой злой энергией, и самое главное, что колодец теперь пылает тьмой. Конечно, у них могут быть еще источники воды, но как минимум одного уже нет. После этого побежал в сторону башни. Пока бежал, еще человек 30 пришлось убить по дороге, так как реально они мне мешали. Стоило зайти в башенку, как я сразу понял, в чем тут дело. В ней находился храм. Здесь повсюду алтари и лики их святых, а может, и просто богов. Кто знает, уж точно не я. Как хорошо, что я верю только в систему и плевать мне на их святыни. С боем прорвался на первый этаж, в котором была целая система защиты. Двойная дверь, за ней решетки, казарма, в которой находилось 20 коек. Неплохая защита для храма, или что это у них? Выгрузил здесь 10 канистр и весь порошок, который у меня остался. Мне даже показалось, что этого может быть маловато. А что еще придумать? Ну, есть пара гранат. Но они навряд ли сработают в этом мире. Они и в моем уже не взрываются. Тем временем, пока я думал, услышал топот ног наверху. Это по мою душу бегут. Эх, остается только один вариант. Достаю стрелы огненного взрыва и темной энергии, а затем кидаю их сверху на порошок. По 10 каждый. И если они все не разорвут эту долбанную башню на куски, я пойду искать бульдозер. Из башни выскочил через окно на первом этаже и, отойдя на 20 метров, достал стрелу огненного взрыва и выпустил ее в дверной проем. Не успела она долететь до места назначения, как я, не жалея блинков, помчался дальше отсюда, не обращая внимания на усталость. За спиной рвануло. Нет. За спиной рвануло! Да так, что ночь стала на несколько секунд днем. Потом полетели камни с неба, а за ними и гул от падающей башни. К слову, я добрался почти до самых ворот. Вот и здесь все было завалено камнями и горящими обломками, а башня удачно упала на замок, нанося ему еще больше ущерб. У него же и крыша горит. Вы выполнили задание и получаете 200 серых коробок и 1 серую шкатулку. Внимание! Вы уничтожили святыню 3 святых ликов. С этой минуты весь светлый пантеон объявил вас порождением тьмы и призвал всех своих последователей к вашей поимке. Пф, напугали. Поднимаю кулак к небу и показываю им средний палец. Нахрен могут идти со своими призывами. Стоя на донжоне над воротами, отстреливаю не спеша солдат, не давая им прорваться в город. А там разруха не меньше. Ветерок как раз дует в мою сторону, неся дым и пепел от возникших там пожаров. Блин, а молодцы вампиры. Наверное, уже полгорода спалили, хотя у них и маленький отряд. Теперь понятно, почему они считаются такими опасными. Будь их сотни-две, то весь город перестал бы существовать за одну ночь. За два часа я так и не дождался нормального отпора. Выжившие поняли, что в город им не прорваться. Однако и живьем сгореть в замке они тоже не захотели. В итоге число тел во внутреннем дворике росло просто невообразимыми темпами. К сожалению, так долго продолжаться не могло, и сработал амулет, сигнализирующий об отходе. И оставаться здесь одному было бы глупо, по той причине, что фиг я вернусь обратно сам. А ждать меня явно никто не будет. Эх, не люблю я командную работу, но что тут поделать? В лес я прибыл не первым, так как там, возле привязанных виверн, стояло два вампира — Кристоф и Лифаэт. Как повеселились? Подходя к ним, помахал рукой. «Лично я просто замечательно». Девушка насупилась, а Кристоф улыбнулся. «Это ты уничтожил замок?» Подбежала она ко мне, возмущенно спросив. «Ага. Не понимаю, что я уже сделал не так, но отрицать не буду». А вампиры, оказывается, могут краснеть. «Не обращай на это внимания», — вмешался Кристоф. «Она переживает, что ты обошел ее по счету». «По какому счету? Вновь ничего не понимаю, однако очень хочу». «По ее личному счету. Ладно, не бери в голову», — отмахнулся вампир, продолжая возиться с упряжью. «Ничего мне не понятно, но очень интересно. Наверное, она планировала спросить меня, скольких я убил, и сказать, что больше, мол, она победила, а я жалкий человек. Игра интересная, но шансов у нее нет. Я, кажется, только и умею, что ломать и убивать». Вот и сейчас она стоит и хмурится, и, конечно же, пытается придумать какую-нибудь гадость. «Лифа, не грусти. Ты тоже когда-то станешь такой же крутой, как и я. А пока на, держи». Протягиваю ей молочную шоколадку, от которой, надеюсь, она не умрет. Как всегда, я считаю, что лучше подкупить девушку, чем понять. А лететь назад с обиженной Лифой система меня упаси. Объяснил ей, что это такое, и посоветовал сперва попробовать немного, а не все сразу. А может, это яд для вампиров. И меня по прилету будет долго и изощренно убивать патриарх. «Никогда не видел такого». Кристоф тоже заинтересовался и ожидающе посмотрел на меня. «Эх, ему лет 200, да? Нафиг ему шоколадка? Держи». Протягиваю ему батончик одной ранее известной у нас фирмы. Вот вроде только предупредил, а они уже все слопали и сейчас выглядят довольно обескураженными. «У нас такого и близко нет», — удивленно, но с явной таликой наслаждения говорит Кристоф. «Дай!» «А это Лифа». В один миг оказалась возле меня и умоляющими глазками смотрит. Меня развели еще раз на сладости из моего мира. Пока все пришли, эти двое должны были уже лопнуть, столько в них влезло. Полет, кстати, выдался просто сказочным. Хорошо, когда тебя не пытаются убить при каждом удобном случае. Это мне стоило килограмма сладостей. Пока Лифа жевала, у нее не было времени на меня. Отлично насладился полетом и смог вдоволь насмотреться на весь этот мир с высоты. Мы летели уже примерно час над облаками, и я даже успел расслабиться, а зря. Внезапно из-под облаков выпрыгнул всадник на грифоне и накинулся на Виерну с двойкой над мне. Все произошло так стремительно, что я не успел среагировать. Два летающих чудовища схлестнулись в схватке, а потом рухнули вниз, наплевав на своих всадников. «Доставай быстрее лук и стреляй в них!» — заорала Лифа, развернувшись ко мне. «Твою мать!» За первым вынурнули остальные, и теперь эта прогулка перестала мне нравиться. «У меня не получится!» — ору я ей в ухо, стараясь перекричать ветер. «Нам надо оторваться от них!» «Бесполезно! Грифоны летают быстрее, чем виверны!» Вот же обрадовало. Верхом на виверне я еще не стрелял. Это ни хрена не легко. Первый мой выстрел ушел на полметра левее, как и второй. Тем временем вампиры вступили в бой, а побеги никто и не думал. Примерно с десяток выстрелов мне понадобилось, чтобы приноровиться. Проблема в том, что они очень хорошо маневрировали, не оставаясь надолго на одном месте. Однако, как говорится, на каждую хитрую задницу найдется похитрее. Я стал кидать на них метки. Заметил, что когда они уходят под облака, готовясь к новой атаке, то замирают ненадолго на одном месте. Вот там я и смог оторваться от них. Ведь на карте я отлично видел, где они сейчас находятся, и закидывал быстро их стрелами. Не прошло и 10 минут, как я убил 5 наездников и 3 грифонов. Жаль птичек. Они падают, как подкошенные, а ведь с них можно было приготовить вкуснейшее рагу. Но с такой высоты там нечего подбирать, одни лишь кровавые лепешки. Узы тоже навешивал, но не на грифонов, а на наездников. Старался попасть в тот самый момент, когда они атаковали вампиров. Это давало им заминку, которой пользовались мои клыкастые друзья, пронзая их своими мечами. Воздушный бой занял 30 минут, за которые мы потеряли 4, и это было прискорбно. Зато грифоны были полностью разбиты. Снова ощущаю себя не в своей тарелке. Стрелять в воздухе совершенно неудобно. Я часто промахивался, и это меня ужасно бесило. Я понимал, что оплошал, но, на мое удивление, девушка думала иначе. «Ты неплохо постарался. Поверь, потерь могло быть и больше». Не знаю, как она почувствовала мое состояние, решив поддержать. «На виверных неудобно сражаться против грифонов, несмотря на то, что эти милые создания умеют летать и не бесполезны в сражениях». Какая интересная шутка природы — дать крылья и не дать мозгов. Теперь понятно, почему грифоны в первую очередь напали на виверн. Те не могли им дать сдачи и сразу начинали терять высоту. Замок мы вернулись уставшими и потрепанными, но победителями. «Как прошла ваша операция?» — встретил нас Вастерон. «Легок ли был ваш путь?» «Все вышло даже лучше, чем мы рассчитывали», — первым подал голос Кристоф. «Варк уничтожил половину замка в одиночку, а мы — полгорода. Сейчас там творится хаос, и все люди в ужасе». «Отрадно слышать такие новости», — улыбнулся старик и перевел взгляд на внучку. «Лифаэт хорошо себя вела». Настала моя очередь хмыкнуть. Моя реакция не осталась незамеченной, и поскольку она стояла рядом, я получил болезненный тычок ее локтем под ребра. «Вот так себя и вела», — схватился за бок, делая вид, что мне ужасно больно. «Воин из себя лучше, чем актер». «Все-то он видит». «Вы, наверное, устали с дороги. Там уже накрыты столы. Давайте пройдем в зал для пиршеств». В зале мы посидели за столом, обсудив все дела и поделились своими успехами. Я, как всегда, смог удивить их своими трофеями и новостью о разрушении храма святых. После обеда все отправились отдыхать, и я в том числе. Но перед этим меня сдали с потрохами, и мне пришлось открыть 20 коробок и раздать всем новую для них пищу, от которой они были в восторге. В своей комнате я провел ревизию запасов и подвел итоги, что их хватит еще на неделю. А утром меня ждал у себя патриарх. Он сообщил, что часть людей временно покинули лагерь, и теперь он плохо защищен. Вся их осада уже идет не по плану, и людям придется срочно придумывать, как выйти из этой авантюры. Они забрали почти все свои войска из города, оставив его без защиты. Теперь там назревает недовольство, которое может перейти в бунт. У Годрика не так и много осталось вариантов. Патриарх не сомневался, что тот найдет выход. А наша задача состоит в том, чтобы воспользоваться подходящим моментом и нанести им удар. Он предложил дождаться ночи и напасть всеми силами на их лагерь. Я был категорически против. Это, конечно, классно. Мы, наверное, победим. Но потери тоже будут большими, если что-то пойдет не по плану. Тогда не будет с кем и замок защищать. А мне это задание от системы капец как надо выполнить. Я же хочу свой клан и портал, который заберет меня из того холодного и недружественного места, в котором меня некому даже покормить. Моя идея заключалась в том, что я днем нападу первым, а ночью уже придут они и добьют всех остальных. Такой план им понравился, но предупредили, что в лагере сейчас явно ждут нападения, а потому могли что-то придумать против моей невидимости. На это я лишь отмахнулся, ломать не строить. Придумаю что-нибудь по ходу дела. Но патриарх был категорически против того, чтобы отпустить меня одного в лагерь. «Разведка докладывает, что они нашли способ борьбы с невидимками. Об этом рассказывали пленные», — стоял он на своем. «Я предлагаю взять тебе с собой мою боевую десятку. В случае каких-то проблем они вытащат тебя оттуда». Примерно понимаю, что он говорит обо всем этом довольно серьезно и не отступит от своего плана. Не всегда ему быть добрым и податливым стариком. Сейчас со мной говорил патриарх сильного клана. Они хоть мешать мне не будут? Очень надеюсь, что не придется еще и за ними присматривать. Нет. Они будут ждать тебя возле лагеря и вмешиваются только тогда, когда ты подашь сигнал. Это намек был на амулет. Дай угадаю, в десятке будет Лифа. Что-то мне перестает это нравиться. Верно. Она сильный боец и лишней не будет. К тому же ей надо совершенствоваться. Вот это он довод, блин, придумал. Сложно признаться, но в этом замке ей уже не получить больше ничего. Она переросла его, но до выпуска в большой мир еще не менее 10 лет. А ей тяжело здесь находиться и ничего не делать. Ей нужны грозные противники и тяжелые ситуации. А может, ей в шахматы подарить, чтобы она научилась думать головой, сидя дома? Вот кто меня тянул за язык? Шахматы, которые выпали из коричневой коробки и лежали без дела, мне пришлось отдать, но патриарху, который сразу заинтересовался, и попросил научить его играть. Первых 10 партий он провел со мной, а потом пошел искать себе новую жертву, держа в руке подробную инструкцию по игре. Когда наш отряд покидал замок, то патриарх даже не соизволил выйти. Игра полностью завладела его вниманием. «Ты мне деда сломал!» — буркнула Лифа, насупившись. «Плати давай!» Мне кажется, что каждый мир, в который я попадаю, начинает сходить с ума. Пришлось отдать ей абрикосовые кексы. Тяжело вздохнув, понял, что здесь живут неправильные вампиры. Вот как она может с таким счастливым выражением на лице уничтожать сладости? Она должна литрами пить кровь из людей, а потом, как использованный пакетик с соком, выбрасывать их. Впрочем, я был не против. Сейчас мои мысли грели подарки от патриарха. Он все же не забыл о награде, которую обещал за трофеи. И картины Годрика ему тоже понравились. Они теперь висят в общей уборной. Дед презентовал мне бочку очень крутой штуки. И нет, это не вино, а яд бессмертных. Звучит пафосно, а на самом деле это яд, который не убивает. Этот яд, как он мне поведал, делается из крови вампиров, поэтому очень редкий и дорогой. Его суть в том, что он вызывает у всех дикие галлюцинации. Я уже представил себе, как его можно будет использовать. Но вампир смог меня удивить, когда рассказал об одном необычном свойстве этого яда. Им можно обмазать любую сталь, и за несколько секунд он высохнет. А при попадании в кровь или организм человека начнет действовать. Грубо говоря, он не портится и не выветривается. Еще в замке я обмазал им 5 сотен простых стрел, и они, правда, сразу приобрели красноватый оттенок. Теперь я готов творить полнейший хаос. К лагерю подошел, как всегда, и вот хоть убей, но не заметил никаких проблем, о которых предупреждал меня патриарх.